Это пока все, что я успел, остальные амулеты и не доставал из браслета, после чего собравшись, убедившись, что дома все в порядке и готово, банька натоплена, доходит, поэтому одевавшись я вышел на улицу. Там как раз пролетка, нанятая мной, приближалась. Давно уже стемнело, однако наружка продолжал отслеживать, в амулете помощники имелся сканер, как я уже говорил, и тот позволял мне постоянно их контролировать. Топтун хотел перелезть незаметно через забор, собаки-то не было, все окна зарыты ставнями, светомаскировку еще никто не отменял, но я ему не давал. Он трижды подскользнулся на корке льда, разбив локоть и наставил синяки. А когда наконец смог залезть на забор, то не смог удержаться, естественно не без моей помощи, и свалился с него, снаружи. На этом его терпение и упорство закончилось, и глухо матерясь, потирая отшибленные места, тот вернулся в машину, решив больше не искушать судьбу. Пролетка покатила к госпиталю, и наружка последовала за нами в отдалении, изредка сверкая под фарниками. Фары тени использовали, запрещено, светомаскировка. Мы же доехали благополучно до госпиталя, еще и простояли минут 15, пока жена моя не выпорхнула наружу, с парой медсестер, смена которых также закончилась. Между прочим, одна заняла комнату, что ранее Аня снимала, мы их довезли до места постоя, и направились обратно, наружка не отставала. Там отпустив пролетку, мы заперлись, и дальше банька, а потом ужин при свечах. Конечно, романтично, но свет выключили, я уже привык, это регулярно происходит. Когда мы поели, Аня была восхищена моими кулинарными способностями, и пили чай с ватрушками, я много напек, завтра остаток возьмет с собой, угостит коллег, я сказал. Я обустраиваюсь по дому, как ты, наверное, заметила. В огороде отметил квадрат и собираюсь выкопать там блиндаж. Нам нужно укрытие на случай налетов, а то у нас ничего нет. Сама знаешь, по ночам постоянно тревогу объявляют, укрытие необходимо. Думаю, за неделю все сделаю. В три наката планирую. Завтра за досками и бревнами поеду, насчет машины уже договорился, так что завтра за тобой заеду. Это, конечно, не легковушка комфортабельная, грузовик, но лучше на нем, чем пешком, или на пролетке. Про трамвай забыл, и до него дело дойдет со временем, согласился я, и сделав еще один глоток, чай был великолепен, продолжил. Однако это еще не все. Я договорился, и на нужды госпиталя выдадут продовольствие, можно считать шефской помощью. Предупреди главврача насчет приема и разгрузки, чтобы люди были, я часов в 7 вечера подъеду. Будет 6 половинчатых говяжьих копченых туш, 6 мешков муки, 6 с горохом, и 2 бочки вина. Не смотри на меня так, это не то вино, другое, а то больно уж скудное питание в госпитале. Надоели эти каши размазни. Пусть нормальные супы варит на мясе, хотя бы тем, кому можно по питанию. Да, завтра приготовлю гороховый суп на копченом мясе, вечером попробуешь. Это не из того, что госпиталю собираются передать. Нахмурилась Аня. Не волнуйся, раненых обкрадывать не буду, криво усмехнулся я. Окорок в сенях висит, там же мешок гороха. А продовольствие я для раненых только завтра получу. Извини, я неправильно подумала, смутилась та. Аня извинялась до полуночи, а потом мы уставшие уснули. Устали оба за день, и у той день яркий на события был, и у меня. К счастью, та ничего так и не узнала о событиях у почты, о том, что я там участвовал точно. Надеюсь, и не узнает. Хм, и как мне от наружки избавиться? Она уже начинает напрягать, столько планов в тартарары летит. Хм, интересно, а что будет, когда они пробьют номер машины, что я так пользовался, и узнают, что она ни за какой частью не числится? С вопросами ко мне подойдут. Вполне возможно. Утром мы позавтракали, и Аня направилась к остановке трамвая, она тут в паре минут пешком находилась. Сегодня у нее обычная смена, а вот завтра суточное дежурство. Я отслеживал ее с помощью амулета-помощника, та благополучно села на трамвай и укатила в сторону госпиталя, там пересядет на другой номер трамвая и доедет куда нужно. А наружка сменилась, машина та же, люди другие. Похоже, я чем-то заинтересовал нашу милицию, вроде их люди, несмотря на недостаток сотрудников, выделить все же смогли для слежки. Сидя дома, я изучал остальные амулеты, одновременно параллельными сознаниями проводя работы. Даже в стихийной магии поработал, например, в направлении земли. Так что, я действительно блиндаж собирался сделать, вчера первый слой на штык снял, а сейчас на метр углубил, уплотняя стенки. Постепенно так и углублю. Лопаты рядом воткнуты для виду, а на стенках сделал следы от нее. Часам к 10 я закончил с изучением еще 3 амулетов, а именно пряжки, кинжала и кулона. Кулон оказался защитой, слабенькой, явно для женщины делали, судя по виду, не боевой амулет, для повседневной носки. Мне кажется, он детский, во избежание падения и получения других травм. Разрядил и убрал в запас, в свою коллекцию. Пряжка, это амулет сканера. Подает на сетчатку глаз информацию по округе на 6 километров вокруг. Штука нужная, вставлю в свой ремень, и буду использовать, а то меня беспокоит, что жена без присмотра. Тот с другими амулетами не конфликтует, оттого и пришелся мне так по нраву, хотя полное изучение его возможностей я до конца еще не довел. Кинжал имел возможность резать любые предметы, от камня до металла. Я подозреваю, ему и танковая броня, что пластилин. Штука нужная, но пока необходимости в нем не было, разрядил и тоже убрал в запас. Остальные пока не трогал, и до них время дойдет. Сейчас же, заперев дом, я не торопясь направился к остановке. Наружка отслеживала меня со стороны. Доехав до рынка, я там сбросил хвост и смог уйти. А на рынке нам нужно будет побывать, а не обещал. Тут много чем торговали, а ей нужно приобрести одежды, платья и все, что для дома, а то одна форма да одна сменка белья, нехорошо. Вот после дежурства ей дадут время для отдыха, часть и потратим на посещение рынка. В данный момент, скрывшись в улочках, я ушел за гаражи, достал ЗИС с скрытым кузовом, но пустым, явно армейская машина, видно по покраске и номерам. И стал заправлять ее из канистр, баки у той пусты были. До полного залил 2 20-литровых канистры. После этого, пока мотор тарахтел прогреваясь, я забрался в кабину и покатил к порту. А я узнал, где можно приобрести доски и бревна для блиндажа, да и для дров тоже, в порту. Сам я снова одет под военного, шинель чистая на мне, ремнями припоясан, шапка-ушанка на голове. Я в нее амулет помощников делал на время, и вот так катил к порту. На воротах сообщил, что приехал покупать доски, но меня не пустили на территорию, отправили к зданию управления порта. Там нормально, нашел нужного человека, договорился о приобретении нужных стройматериалов, даже скобы можно купить, и я все оплатил в бухгалтерии. По моим прикидкам, придется 3 рейса делать, чтобы все вывезти. Я даже тут в порту 2 грузчиков нанял, чтобы они на дому мне разгружали машину, а то подозрительно будет, как это инвалид машину в одно рыло разгрузил. Нормально. Сначала, для первого рейса все купленные доски загрузили, их тут огромные штабеля скопили за лето, смотрел, чтобы не гнилье подсунули. Сверху закинули ящики со скобами и гвоздями. Один грузчик в кабину сел, другой смог в кузов залезть. И вот так покатили к дому. Наружка там ждала, удивились моему такому появлению. Смотрели, как я открываю ворота и задом загоняю грузовик во двор, потом отпираю ворота амбара, куда грузчики и начали разгружать доски, складируя их штабелем на сухом полу под крышей. После разгрузки грузчиков я оставил в амбаре, все равно там ничего ценного нет, а в порту другая бригада загружает машины. Нечего их катать туда-сюда. И, видимо, моя такая деятельность так заинтересовала представителей слежки, не знаю, кто ими командует, что они ко мне участкового заслали. Я как раз машину задним ходом во двор загнал, поставив к воротам, чтобы удобнее разгружать было, все равно амбар пустует, там все и складировалось. Грузчики уже занялись бревнами, те длинные, на 2 метра из кузова торчали, но одного размера, не крупные, как раз для наката и сруба блиндажа. Когда подошел участковый, тот в звании сержанта был, к слову, что тут происходит, нагло входя через открытые ворота во двор, даже не поздоровавшись, требовательно поинтересовался тот, а тебе какое дело, так же грубо поинтересовался я, ты как с представителем власти разговариваешь, аж взвизгнул тот, если этот представитель власти ведет себя как быдло и хамло, отвечаю тем же, ответил я, и жестким приказным тоном скомандовав, а сейчас сержант, кругом, шагом марш, и постучись как проложено, представившись по всей форме, я это так не оставлю, продолжал тот угрожать, да ты что, ты крыса тыловая мне фронтовику еще и угрожать будешь, да я тебя сгною, мигом повестку в зубы и на передовую, посмотрим, как ты там с полными штатами какашек скакать по окопам будешь, урод, ну что, есть что сказать, ты не смотри, я до твоего начальства быстро доберусь и поясню как их представитель, мне орденоносцу грубил и угрожал, долго ты на своем месте пробудешь, кругом я сказал, тот поиграл скулами, но все же развернулся и вернувшись на улицу, вежливо постучавшись и представившись, прошел во двор, когда я разрешил, ну и поинтересовался нейтральным тоном, явно внутри кипя от злости, чем это я тут занимаюсь, бомбоубежища у меня нет, вот и сделать собираюсь, таких же нейтральным тоном пояснил я, немцы Москву частенько бомбят, укрытие необходимо, стройматериалами запасаюсь, я удовлетворил ваш интерес, товарищ участковый инспектор, откуда у вас эта машина, сослуживцы дали до вечера, они в Москве новую матчасть получают, завтра на фронт отбываю. Вошли в положение и дали машину, и документы имеются, конечно, эту липу я сделал еще утром, номер части настоящий, я там действительно служил, пусть проверяют, так что тот вернул документы на машину, и отбыл, мельком все осмотрев, груз действительно был доски и бревна. После третьего рейса я отвез грузчиков в порт, у меня там еще был интерес, в порту в мастерских, как оказалось, начали изготавливать печки-буржуйки по заказу армии, делали с перевыполнением плана и то, что было сверху продавали. Нужды населения тоже учитывались. Также через бухгалтерию я приобрел такую печку и трубы для дымохода, после чего отвез ее домой, разгрузив, уже сам, с помощью амулета-помощника. На этом все, время 6:30 было, поэтому я загрузил в кузов продовольствие из браслета, и вино, я его пробовал, молодое еще, но пить можно, туши и муку с горохом не забыл. После этого запер дом и покатил к госпиталю. На этом все, со следующего дня затихарюсь, буду заниматься делами по хозяйству, наведу мосты, хочу сдать экзамены и получить диплом врача, вот по этому поводу и буду работать, а то на меня уже косится, чуть ли не тунеядцем считают, ага, инвалида фронтовика. Ночью машину отгоню, оторвусь от слежки, уберу в браслет и вернусь пешком. Пока планы такие были, а дальше посмотрим. А на пути меня застала сирена предупреждения воздушного налета. Остановив машину, поставив ее вплотную к стене кирпичного дома, я остался сидеть в прогретой кабине. Все равно ничего ту не знаю, так же где и бомбоубежище, надеюсь меня бомба минует. Найти укрытие я найду. Амулет-помощник поможет, но я поленился, и так пережду. Время есть, сижу и думаю, а не повоевать ли мне, сделать танковую группу и повеселиться в немецком тылу. Браслеты, куда трофей убирать, имеются, на мой взгляд идея просто отличная. Тем более желание имеется, нужно этим пользоваться, пока война и имущество бесхозного огромное количество вокруг. Это я о немцах и о том, что они захватили. Надо все обдумать, хотя тут все равно подготовка серьезная требуется, но идея действительно стоящая. Хм, а что там я помню про налет японцев на американскую базу в декабре? Будет мне там чем поживиться во время этого дела, мне бы подлодку. В будущем в мирное время такая штука точно сгодится, да и вообще запас карман не тянет. Воздохнув, я открыл дверь и, встав на подножку, осмотрел небо. Низко висевшие тучи ясно давали понять, что погода для полетов крайне неблагоприятная. Немцы уже дней 6 не летали и не бомбили Москву, и непонятно от чего объявили тревогу, если погода как-то не особо наладилась. Но то, что слышно гудение в небе, это я видел. Может, у немцев небо и чистое, но над городом все тучами затянутся, так что если те и будут бомбить, а по ночам к нам летали высотники, то только наугад. Нашим даже отбиться нечем, тучи. Вернувшись в кабину, я так и сидел, пережидая налет. Как я и думал, для немцев этот вылет просто напомнить о себе, чтобы мы не расслаблялись, потому как большая часть бомб сыпались за городом, да чуть на окраине. Говорю же, больше наугад сбрасывали. Когда тревогу отменили, я включил скорость, а машина все это время тарахтела мотором. Я не хотел мерзнуть в кабине, и, вырулив на дорогу, покатил дальше к госпиталю. Наружка все так же следовала за мной в отдалении. Там на налет не обратили внимания, все помещения ранеными заполнены, просто нет столько персонала, чтобы спустить их в подвалы. Я тоже, когда лежал вместе со всеми в палате, пережидал налеты. Удачно, у нас разве что стекла дрожали, но рядом ничего не взрывалось, стекла не пострадали. Меня уже ждали, так что, развернув машину, я подогнал ее задом к дверям входа на кухню. Там еще рядом кладовка, где припасы хранили. Сюда и главврач подошел, пока пара пожилых бойцов из санитаров разгружали машину, и его зам по снабжению, именно он и принимал груз, записывал. Ни о какой проверке пищи и не шло. Я лично все проверял, не отравился. Надеюсь, и тут никто не пострадает. Дальше, расписавшись в наряде на прием продовольствия, отогнал машину в сторону, чтобы не мешало, и направился на поиски Анны, заодно своих парней из палаты навестил, яблоками угостил. Да, забыл, я еще мешок яблок в кузов машины забросил, так что и витамины медики приняли, надо же им помогать. Вот я это и делал. А от уши вина в браслете, что оставил прошлый его владелец, нужно избавляться. Выбросить жалко, а вот так раздать вполне можно. Вино медики быстро продегустировали, в боку пробка была, выбили, налили в кастрюлю и опробовали. Своими качествами оно их устроило. Забрав Анну, я доставил ее домой, мы поужинали, гороховая похлебка ее восхитила, и пока та омывалась в небольшой жестяной ванне, баню я не топил, отогнал машину за сарай, едва ушел от наружки, и вскоре вернулся домой пешком. Следующая неделя пролетела как-то стремительно. Вести с фронтов становились все тревожнее и тревожнее, немцы медленно, но все же сближались с Москвой, и мои предположения, что может дойти и до уличных боев, похоже, становятся все вероятнее. В некоторых местах немцы в 100 километрах от столицы находились. Сам я за это время освоил все приобретенные амулеты, изучив, за что те отвечают, закончил с укрытием. У нас оказался типичный блиндаж с двухуровневыми нарами, столом и печкой-буржуйкой в центре. Пол земляной, купленные на рынке соломенные тюфяки я бросил на нары. Некоторый запас продовольствия и одеял оставил, посуду, лампу керосиновую и свечи, запас дров. В общем, если что, переждать можно. Аня, конечно, подивилась, что так быстро все сделано было, но я объяснил это тем, что мне помогали. Так что теперь в случае налета мы досыпали в укрытии. Я уже пообщался с руководством университета по поводу сдачи экзаменов, но меня обломали, ради меня одного никто не будет отвлекать преподавателей от и так сильно уплотненного графика учебы. Так что только весной, где будет выпускаться ускоренный выпуск, меня примут на общих основаниях. В общем, посоветовали подождать полгода. Я лишь пожал плечами, подожду, тем более планы имелись. Наружку через 4 дня сняли после того, как я продовольствие в госпиталь привозил, это была разовая акция, хотя в будущем я и планировал это повторить. Видимо, людей у нашей родной милиции не хватало, оттого и сняли наблюдение, зато участковый стал мелькать. Видимо, ему перепоручили за мной приглядывать, что тот и делал с особым удовольствием. Ну а так как я закончил основные дела, В планах на ближайшие дни снова прогуляться по рынку, барахолкам или скупщикам, поискать в продаже амулеты, грабить пока музеи и коллекционеров я не хочу, а продать те мне вряд ли что захотят. Это оставим на крайний случай, я и так накопил изрядно. Так вот, по поводу тех амулетов, что приобрел не так давно, вот что я по ним выяснил. Про пряжку я уже говорил, вделал в свой ремень, сверху приклеил срезанную с армейской звездой, чтобы замаскировать ее, но сканер теперь работал и жена под присмотром. Сам сканер я уже более подробно изучил. Информацию можно подавать на сетчатку или обоих глаз, или на любой по выбору в случае нужды. Этот сканер можно использовать как тактический планшет, идеальный инструмент для артиллериста, что минометчика, что гаубичника, все видно, ну и как для стрелка, а я все же снайпер. Пока опыта его использования у меня нет, но некоторые теоретические наработки я сделал, осталось только проверить их в деле, но это на будущее. Так вот, по тем четырем кольцам, один имел безразмерный карман, это женское колечко, да и карман совсем крохотный, едва с чемодан размером. Правда, большой, человека втиснуть можно, жаль только эти склады живой принимать не могут, точнее могут, но убивают, я на немцах проверял. Второе кольцо, это амулет ночного видения, совмещенный с биноклем. Днем работал плохо, не предусмотрен для этого, но ночью я с ним бог. Когда за женой по вечерам ходил, сопровождая ее, всегда им пользовался. Третье кольцо оказалось лекарским амулетом, но лечить тот не мог, чистый диагност. Для меня как для неполноценного врача, а документов нет, это просто восхитительная находка. Это кольцо-диагност можно и в патанатомии использовать. В теории, не проверял, а вот на раненых в госпитале, когда жену ожидал, вполне вещь. Четвертое кольцо оказалось бытовым, да тот же зонтик. У меня уже был амулет схожего действия, этот в запас ушел. По остальным скажу так, там тоже интересные находки были, или откровенный мусор. Брошью оказался амулет из комплекта мага-артефактора, или их еще пространственными называли. Эта брошь, если так подумать, самая ценная находка из всех моих покупок, амулет-диагност на втором месте. Именно так, эта брошь, когда я к ней подключился и смог управлять, позволяла мне видеть, отправляла картинки на сетчатку глаз, магические линии и магимы. А да, я теперь снова видел амулеты в этом зрении. Функций у броши довольно много, но если проще, это магическое око. Жаль, брошь не позволяла влиять на магимы, работать с ними. Чистое око, как увеличительное стекло у ювелиров. Однако вещь все равно нужная, позволила мне изучать остальные амулеты и их структуру. Единственный минус, амулеты в спящем режиме брошь не видела, пока я не подам ману и плетение не засветится, для броши эти украшения остаются украшениями. Так что искать амулеты снова придется методом тыка. Ничего, я еще изучаю все возможности броши, может найду опции видеть скрытые. По остальным, комплект сережек, это амулет подводного дыхания. Не знаю почему вон в таком виде, но факт остается фактом. Теперь я не только смогу плавать среди льдин благодаря амулету климат-контролю, но и нырять и уходить на глубину. Полезная опция. По тем двум пуговицам скажу, что одна отвечала за уже привычный мне климат-контроль, а вторая странная. Я не сразу разобрался, что та отвечает за съемку. Если проще, то это камера наблюдения, правда дальность управления 50 метров, но если где ее закрепить, я буду все видеть в режиме онлайн. Данные также на сетчатку идут. По сравнению со сканером качество картинки, конечно же, лучше, даже цветная, а то на сканере только силуэты без четкого видения, но зато у сканера возможностей больше, как и дальности. Обе пуговицы ушли в мою коллекцию, запас пополнялся. А вот заколка преподнесла сюрприз. Это оказалась энциклопедия, ну книга, если проще. Для меня бесполезная, языка не знаю, ни латынь, на арабскую письменность похоже, тоже в запас ушла. Вот так я и изучил все покупки. Хорошо, но мало, нужно еще добыть. Сегодня утром я проснулся, и не будя жену, она после суток, час назад пришла, до полудня будет отсыпаться, выбрался с кровати, после чего ушел на кухню. Привычно подтопив печи, я приготовил завтрак, и поев, стал работать. Все основные дела сделаны, я даже дом отмыл, что было непросто. Полы деревянные, не крашеные, грязь быстро покрывает их, поэтому нужно соскабливать ее. Однако, используя стихии, в направлениях земли, воды и воздуха я за 20 минут наводил блеск, и в доме пахло сосной, у нас сруб сосновый. Доски пола и бревна сруба блестели как новые, как будто воском покрыты. Наш дом Аня обожала, особенно за тепло, и за этот чистый свежий запах хвои. До такой степени, что когда написала огромное письмо матери, предложила сестре переехать к нам, место было, обуславливала та это тем, что у нас безопаснее. Ха, немцы к Москве рвутся, нашла безопасность. Вторым письмом та предложение отменила, пояснив почему. Ответа пока нет, рано еще, ожидаем. А по поводу работы, то я не искал себе занятия, давно уже решил, чем займусь. Никуда я не устраивался, хотя на это и смотрит косо, но фронтовик, да еще инвалид, в общем, поглядывает, но молчат. Пара предложений трудоустройства было, но так, скорее совесть успокоить. Беженцев в столице много, так что рабочей силы хватало, не требовалось меня силой куда за шкирку тащить и оформлять на какую работу. Одну участковый пытался подкинуть, сторожем на склады, пришлось аккуратно послать его. Во второй раз жена, она же знала, что я неплохой хирург, даже инструмент свой имею, та его чуть не облизала, настолько он ей понравился. Пока я им не пользовался, его жена себе прибрала, им работала. Аня даже с главврачом поговорила, и тот мной заинтересовался, но сделал свое предложение. Тот решает вопрос с получением мной диплома врача, а я, как и Аня, работаю в госпитале до конца войны. Пока думаю, принять это предложение или нет. В принципе, полгода прождать я вполне могу, а с тем авралом в военных госпиталях связываться я не хочу. Это ведь снова призыв на службу. А раз в госпитале могу служить, то время военное, напишут приказ и отправят в какой медсанбат для усиления и пополнения. Я уже навоевался. В том смысле, что меня уже такими приказами подставили под инвалидность, хватит. Подожду полгода, получу диплом и устроюсь в какой столичной больнице, где также ощущается нехватка врачей. Там они тоже нужны. Я не бегу от войны, меня бои не страшат, вот еще, но вот командиров над головой, я больше терпеть не хочу, одного урока достаточно, вон. Ногу укротили из-за одного мудака полковника из разведу про нашей армии. Может действительно найти его и вернуть должок. Желание есть, возможности нет. Ладно, если немцы его не отблагодарят, то после окончания войны я это сделаю, инвалидом, око за око. А по поводу работы, то она на дому. Да я про технику, вот уж как второй день так потихоньку ее и восстанавливаю. Амбар утеплен был. Там даже печка кирпичная стояла, для обогрева, видимо, чтобы зимой работать можно было, так что пока я завтракал, управляя амулетом-помощником, затопил ее и постепенно амбар прогревался, ночью я там не топил, и сейчас, пройдя в амбар, закрыл ворота, на щеколду, чтобы войти нельзя было, после чего достал из браслета КВ-2, это второй. С первым за последние два дня я закончил и привел его в идеальный порядок, без шуток. В первый день, когда я достал танк, то уставился на него как баран на новые ворота. Что я о нем знаю? Да ничего. Танкист, что со мной лежал в одной палате, помочь тоже не мог. Тот командовал батальоном легких танков, и если про БТ или Т-26 еще описать что-то мог, то о новейших танках ничего. Сам издали только видел, так что я промучился в первый день, пока заправлял, делая все амулетом-помощником, масло заливал, пулеметы устанавливал на место, боекомплект пополнял, разве что не заводил, шуму будет столько, соседей пугать не хотел, Однако все изменилось на второй день, это вчера было, и сейчас поясню почему. Жена на дежурстве была, потому я спокойно работал и как раз изучив брошь прошел в амбар, не убирая ее, оставив в кармане френча. И тут снова начав работать с танком, недоделки устранял, понял, что начинаю разбираться в боевой машине. Не сразу, но я сообразил, что это влияет брошь. Видимо, у нее была опция познания механизма. Я потом нашел эту опцию в подобии меню. Действительно такая была. Конечно, такой сложный механизм, как танк, ей недоступен. Но если сосредоточиться отдельно на двигателе, потом на трансмиссии, вооружении и остальном, то становится все интуитивно понятно. Я настолько увлекся, что позволил себе привести танк в порядок. Он в таком состоянии не был, наверное, даже когда завод покидал. А работал я с техникой не своими руками, амулета помощника вполне хватало. Мне можно было во время работ даже в доме находиться, не обязательно амбар посещать. Жаль только не запускал двигатель, проверить хотелось, был бы амулет, что звуки глушил, так совсем хорошо, но чего не было, того нет. С этой второй двойкой я закончил за 3 часа, еще до обеда, даже приготовить этот самый обед успел. Первую машину я пополнил боеприпасом, используя гаубичные снаряды, добытые на захваченных немцами артскладах, но когда сработала опция познания механизма, то я понял, что у танков используется ослабленный заряд, пришлось перебирать, так что боекомплекты у обоих танков теперь в порядке, жаль только одни фугасные. Так закончив, я вернулся в дом, обед уже был готов, поэтому достал чугунок с щами и, разлив блюдо по тарелкам, отправился будить мою Соню. От поцелуев та проснулась, и тут они затянулись, перейдя в нечто другое. Пришлось задержаться. К супружеской жизни я подошел очень серьезно, ранее у меня не было такого опыта, но я уже узнал все прелести женитьбы, причем мне нравилось заботиться о своей жене. Чуть позже, когда мы поели и пили чай, следовало поторопиться, мы сегодня планировали повторно посетить вещевой рынок, докупить, что ранее не успели, та спросила. Так что ты решил по поводу предложения нашего главврача? Пожалуй, откажусь. Снова форму носить, приказы выполнять? Нет уж, мне одной ноги хватило понять, что мне этого не нужно. Но ты же военный, как ты можешь отказаться от этого? Изумилась та. С чего это ты взяла, что я военным был? Пожал я плечами, намазывая масло на булку и сверху колбасу, после чего, впившись в бутерброд, промычал. Нет, я был призван для срочной службы. Дальше училище, война, ну и наша встреча. Я никогда не видел себя военным, совсем другие планы. Хотя, насчет получения практики я не против, если вольнонаемным возьмет, например, дневные смены без всяких дежурств с обязательными выходными, то я лично не против. Полгода у вас в госпитале, потом сдаю экзамены, получаю диплом и устраиваюсь в нашей районной больнице, совмещая должность хирурга и патологоанатома. Я узнавал, обе должности вакантны. Вот это меня вполне устраивает. Ты давай допивай, на рынок нам пора, а то снова до темноты не успеем, закроется тот. Аня в домашней одежде сидела, купила в прошлый раз, платье было, да тапки, но та еще много что хотела, халат домашний тот же, и сегодня мы планировали закупить часть зимней одежды, и шапку-ушанку для супруги, а то ей выдали по службе буденовку. Я так смеялся. Правда, недолго, теперь я ее для бани использую, вполне ничего. Та убежала собираться, а я прибрался на кухне, и тоже стал одеваться, размышляя. Аня молодец, ни разу не поинтересовалась, откуда у меня средства, есть и хорошо, значит, муж заботится о семейном очаге, однако нашлись те, кто такой интерес проявил. Участковый нас посещал 2 дня назад, явно по чьему-то приказу. Я пустил его в дом, даже чаем напоил, ну и ответил на вопросы. Скажите, гражданин Крайнов, откуда у вас средства на покупку дома? Купил на отчисления по инвалидности, спокойно ответил я. Издеваетесь? «Да что вы, как можно? Но если по-честному, то мне письмо пришло от моего отца, написано, что мол осознал все, просил простить и в конверте была очень толстая пачка денег, советовал использовать деньги разумно, хватило на дом и обустройство. И где этот конверт с письмом? Да давно на растопку ушли. И кто может подтвердить, что вы средства именно так получили? Свидетелей не было. Да и к чему они мне? Отца я так и не видел, а увижу. Скажу спасибо за выплаченные за все годы алименты, но в дом не пущу». Тот еще задал несколько вопросов, после чего отбыл. Вот такой и был интерес со стороны. На этом все. Конечно, мое пояснение белыми нитками шито, но пусть докажут, что это не так было. Сейчас же, заперев дом и ворота, мы с женой направились к остановке трамвая. Та вцепилась мне в локоть и на ходу рассказывала новости по госпиталю, свежие. Ранее рассказать не успела. Слежки не было, я контролировал это дело, а вот в трамвае, тот переполнен был, мы фактически на подножке висели. Один паренек, что устроился рядом, попытался залезть, тяни в карман шинели. «Воришка!» На меня тот внимания не обратил. Сидор у меня за спиной явно пустой, для покупок был взят, а карман у жены топырился. Тот не знал, что там были вязаные перчатки. Пришлось помочь ему соскользнуть с подножки и кубарем полететь по снежному насту. Да, снег выпал, довольно солидный слой, сантиметров 10. На рынке мы часа два были, и тут я выступал только в качестве носильщика, так как все, что мне необходимо, я уже приобрел, и сейчас покупками занималась Аня. Потом мы посетили военторг, приобрели то, что та хотела, 4 комплекта утепленного белья, включая шапку, и вернулись домой. Там супруга разбирала все по шкафам или комоду, и вечером я сопроводил ее на службу. После дежурства та вечером начинала. Вернувшись, я до полуночи поработал в амбаре, смог привести в порядок 2 пушечных броневика, снарядив их, и только после этого направился спать. Однако не тут-то и было. Нет, не налет, немцы уже 3 дня не летали. К соседнему дому подкатила легковушка и грузовик с бойцами. Я поначалу подумал, что это за соседями, раз там остановились, но нет, подсвечивая фонариками, ночь очень темная была, те цепью направились к моему дому. Вот этого еще не хватало. Быстро проверив сканером, убедился, что жена в госпитале, с ней все в порядке. Ломиться нежданные гости не стали, я уже видел, что это не милиция, сотрудники госбезопасности меня навестили. Они вежливо заколотили сапогами по калитке. Быстро убрав все амулеты, оставил только перстень и кольцо, в последние все разряженные амулеты и убрал, после чего накинув френч, чтобы награды было видно, и держа в руках керосиновую лампу вышел на стук. Ворота так и ломились. Я был в обрезанных валенках-галошах, но при тросточке, так что подхромав к воротам, встав у калитки, поинтересовался, кого там ночью носит. «Спецгруппа НКВД, откройте дверь, у нас приказ на обыск». «А откуда я знаю, что вы действительно из НКВД и ордер на руках имеете? Откройте калитку, мы вам его предъявим». Без шуточек мне. Зашумев запором, я приоткрыл калитку. Но гости не пошевелились, на них смотрел ствол парабеллума. Осмотрев 2 командиров, бойцы толпились позади, я требовательно приказал: «Документы и ордер, а то знаю я вас, диверсантов, не раз встречаться приходилось». Мне предъявили документы, которые я внимательным образом изучил. «Все в порядке. Закон есть закон, осматривайте», распахнув калитку, разрешил я, возвращая бумаги и убирая оружие в кобуру. Ремень я на поясе не застегивал, на плече висел. Сам я отошел в сторону, подсвечивая, так что бойцы быстро стали разбегаться по двору. 3 в дом прошли, а мы с командирами проследовали за ними. На крыльце, оббивая снег с галош, я поинтересовался: «И чем я так заинтересовал вашу службу? Чем бывший фронтовик так привлек ваше внимание?» «Сигнал поступил», — уклончиво сказал лейтенант, старший в этой группе. «А, ну если поступил, то тогда конечно». Мы прошли в избу, и лейтенант поинтересовался, осматриваясь. «Вы один?» «Ну да, жена в ночную в госпитале. Дежурство?» «Нет, смена. У них там вообще график странный. Сам там лежал, знаю, о чем говорю». «Понятно. Дальше я лишь присутствовал при досмотре. Дома, понятное дело, обыск ничего не дал, я все в кольце держал. Но вот амбар, вот он меня неожиданно подвел. Даже блиндаж не так внимание привлек, как амбар. Бойцы там нашли кое-что интересное, а именно отчетливые следы танковых гусениц на земляном полу. Это да, этого я не предусмотрел. Масса техники была такова, что ямины оставляли солидные. Я как-то внимания не обращал, а сейчас жалею. Больше ничего такого не было, несколько пятен от масла или солярки, и разве что вдавленные следы колес железнодорожной цистерны, которую я тут доставал и переливал из нее топливо по топливозаправщикам и бочкам разных машин. Всю цистерну опорожнил, но вот следы имелись, и бойцы, подсвечивая фонариками, изучили их. «И что вы на это скажете?» — поинтересовался лейтенант, изучив все найденные следы, даже пятна потрогал и испачканные пальцы понюхал. «Сам удивлен. Судя по следам, у вас тут тяжелый трактор был», — сделал вывод лейтенант, не заметив, как я с облегчением вздохнул. Видимо, тот в бронетехнике совсем не разбирался, да и бойцы его не поправили. А также тут были складированы запасы топлива. Что вы на это ответите? Как я уже говорил ранее, все, что найдете, все ваше. А эти следы объяснить не могу, они были при покупке дома. Свежие следы-то, осмотрев углубление от одной из пар железнодорожных колес, тот стал шнурком делать замеры ямы. Не пойму, железнодорожные что ли? Ага, пути сюда продолжили, а тут вагон с рельс съехал, хмыкнул я. Поговори мне еще. Вот что, собирайся, с нами проедешь, там поговорим. А основание? Умный больно. Давай, поторапливайся. Мне дали собраться, я даже записку жене начеркал, ключи от дома у нее свои были, после чего меня погрузили в легковушку, стиснув с боков двумя бойцами из конвоя, и мы покатили в сторону управления, а на углу явно торжествуя наблюдал за всем этим участковый. Вот теперь должок у меня к нему был, явно он слил информацию. Если раньше тот пакостил по-мелкому, то тут решил по-крупному сработать, старших коллег привлек. Прибью гаденыша, если ранее тот моих намеков предпочитал не замечать, то сейчас мои руки были развязаны. Мы доехали до управления, где меня обыскали, ничего не нашли, только документы забрали, пистолет еще на своей территории сдать пришлось, а вот кольцо и перстень на пальцах так и не нащупали. После этого меня сопроводили вниз, тут было два этажа камер, и поместили в одну, в достаточно плотно набитую. Да, трость тоже забрали, определили, что без нее я хоть и плохо, но могу передвигаться, и забрали. Теперь нужно место отвоевать на нарах, спать на холодном бетонном полу я не собирался.